В детстве Наталью Николаевну называли скромницей и молчуньей. Она была молчаливой в юности, предпочитала молчание болтовне и позднее, когда вышла замуж за Пушкина и появилась в великосветском обществе в разгар своего успеха, в расцвете своей удивительной красоты и очарования. Трудно привыкала Наталья Николаевна к великосветскому обществу. Не любила она петербургские сплетни, неинтересно ей было заниматься пересудами, и она молчала. Не пыталась обзаводиться выгодными друзьями, а написала брату. Тесная дружба редко возникает в большом городе, где каждый вращается в своем кругу общества, а главное, имеет слишком много развлечений и глупых светских обязанностей, чтобы хватало времени на требовательность дружбы. Молчание Натальи Николаевны в свете расценивали по-разному. Некоторые считали, что молчала она из-за недостатка ума, другие думали — из гордости. Из блестящего Петербурга душа ее всегда стремилась в милую-милую Калугу, и когда вырывалась в полотняный завод, была весела, энергична и даже разговорчива. 3 августа 1834 года Пушкин писал ей: «Описание вашего путешествия в Калугу, как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Что за охота таскаться в скверный уездный городишко, чтобы видеть скверных актеров, скверно играющих старую скверную оперу? Что за охота останавливаться в трактире, ходить в гости к купеческим дочерям, смотреть щернию губернский фейворок, когда в Петербурге ты никогда и не думаешь посмотреть на Каратыгиных, и никаким фейвороком тебя в карету не заманишь? Просил я тебя по Калугам не разъезжать, да видно уж у тебя такая натура». «Да, такая натура была и осталась», — думает Наталья Николаевна. «В душе я никогда не была великосветской дамой, одна только видимость. Вот Дарья Федоровна Фекельмон — это другое дело, аристократка до кончиков пальцев». Именно на нее и начала была равняться Наталья Николаевна, появившись в свете. Но вскоре ей это надоело, и она осталась сама собой. В памяти возник образ Дарьи Федоровны Фекельмон, жены австрийского посла в Петербурге, графа Шарля Луи Фекельмона. Она была внучкой знаменитого полководца Голенищева-Кутузова и дочерью Елизаветы Михайловны Хитрово, близкого друга Пушкина. Когда Александр Сергеевич умирал, и Елизавета Михайловна узнала об этом, она примчалась в дом Пушкина, не переодевшись, как была дома, растрепанная, с покрасневшими от слез глазами. Доктор Арен сказал, что к Пушкину входить нельзя. Она не послушалась, насильно отворила дверь и в слезах бросилась на колени перед его постелью. Она не уходила из дома Пушкиных до смерти поэта. Графиня Дарья Федоровна Фекельмон после смерти Пушкина проявляла к Наталье Николаевне особую привязанность. Ее встречи с Натальей Николаевной всегда были сердечные, искренние, запоминающиеся. Она глубоко понимала нелегкую жизнь, тяжелое состояние вдовы Пушкина, величие которого Дарья Федоровна представляла себе совершенно ясно. Она умерла 10 апреля 1863 года в Вене, несколькими месяцами раньше Натальи Николаевны. Часто, очень часто Наталья Николаевна вспоминала Дарью Федоровну, которую в свете называли просто Долли. Первый раз она увидела Долли на балу, отметила, что она походила на свою мать чертами лица, разрезом глаз. Но мать была некрасива. В образе Долли материнские черты стали прелестны, ярки, привлекательны. Наталья Николаевна вспомнила маскарад, который продолжался до 6 часов утра. Было очень весело, особенно ей, только недавно появившейся в свете. Гремел оркестр, пары скользили в вальсы, неслись в галопе, радовали глаз изящной мазуркой, соревновались темпераментом в кадриле. Доля танцевала тогда кадриль в костюме XVIII века. На ней был голубоватый парик, который по контрасту с ее темными оживленными глазами удивительно шел ей. От тонкой талии поднимался пышный кринолин. Она танцевала изящно, с увлечением и абсолютным знанием, разговаривала с послом о политике, спорила с Пушкиным о стихах, напечатанных в последних номерах журналов, а Вяземскому высказывала свое мнение о недостатках живописи современных итальянских художников. Наталья Николаевна прислушивалась к разговору. У нее тоже был свой взгляд и на стихи, и на другие произведения искусства. Но она не решалась об этом говорить ни с кем, кроме Пушкина. На этом балу также, как во время других встреч с графиней Фекельмон, Наталью Николаевну смущал пристальный взгляд Долли. Она не могла знать, как в своем дневнике Долли Фекельмон писала о ней в 1831 году. Это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая, лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхоличным выражением, глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, тонкие черты, красивые черные волосы. И еще тоже в 1831 году. Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике. Эта женщина не будет счастлива, я в том уверена. Сейчас ей все улыбается, она совершенно счастлива, и жизнь открывается перед ней блестящая и радостная. А между тем голова ее склоняется, и весь облик как будто говорит «я страдаю». Но какую же трудную предстоит ей нести судьбу — быть женой поэта, такого поэта, как Пушкин. И снова через год после раута у Фекельмонов. Самой красивой вчера была, однако же, Пушкина, которую мы прозвали поэтической, как из-за ее мужа, так и из-за ее небесной и несравненной красоты. Это образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца. В Петербурге Дарья Федоровна Фекельмон получила прозвище Сивиллы Флорентийской, то есть предсказательницы будущего своим знакомым, а порой предугадывающие общественные события. И как же верно предсказала она судьбу Натальи Николаевны. «Какую же трудную предстояло мне нести судьбу, быть женою поэта, такого, как Пушкин», — шепчет Наталья Николаевна, не зная, что об этом так много думала Долли Фекельмон. Наталья Николаевна закрывает глаза. Страдальческий излом брови становится еще ярче. У губ углубляются морщинки от физической и душевной боли. Ольга Сергеевна Павлищева, сестра Пушкина, еще в 1835 году писала мужу, имея в виду Наталью Николаевну: «Вообрази, что на нее бедную напали. Почему у нее ложа в спектакле? Почему она так элегантна, когда родители мужа в такой крайности, словом, нашли пикантным ее бронить?» А Пушкин жаловался в письме своей приятельнице Осиповой: «В этом печальном положении я еще с огорчением вижу, что моя бедная Наталья стала мишенью для ненависти света». Эта ненависть поднялась до крайности после смерти поэта, когда Наталью Николаевну сочли виновницей его гибели. Толки, намеки, открытое презрение к себе многие годы — все пережила она. А гений поэта предвидел все это, и, умирая, Пушкин сказал: «Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском». Вот почему на всю жизнь запомнилась Наталье Николаевне та радость, которую пережила она в одной из встреч с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Это случилось у Карамзиных, по возвращении Натальи Николаевны из полотняного завода. После смерти Пушкина при встречах поэт избегал ее, а в тот вечер сел рядом с ней, неожиданно заговорил о своих бедах, о беспощадности и злобе людской. Наталья Николаевна помнит, каким доверием прониклась она к Михаилу Юрьевичу. Утешая его, она рассказывала, как ей тяжело переносить эту беспощадность окружающих. Они проговорили весь вечер, и Наталье Николаевне показалось, что она приобрела душевного друга. Не знаю, что скоро, совсем скоро, гибель, подобная гибели Пушкина, отнимет поэта у народа и у нее. Она помнила его проницательные, широко поставленные глаза, внимательные и грустные, большой умный лоб, темные гладкие волосы. Чистотой, честностью, мудростью веяло от всего его облика. «Как же ему, наверное, трудно жить», — думала, глядя на него, Наталья Николаевна. А он в это время говорил ей о том, что, так часто встречая ее здесь у Карамзиных, он избегал ее, поверив светским наговорам. Он просил у нее прощения, и она с радостью простила его. Потом уже после гибели Лермонтова, оплакивая его, Наталья Николаевна с грустью говорила, что обычно люди покорялись ей из-за ее красоты, а это была победа сердца. И снова в памяти Долли Фикельмон. О ней шла слава как о женщине с мужским умом, отлично знающей искусство и литературу. Пушкин очень высоко ценил ее мнение о его стихах и был дружен с нею. Пушкины часто бывали у Фикельмонов. Комнаты Долли, выходившие на юг, в ясную погоду залиты солнечным светом, в них много цветов. Наталья Николаевна с детства любила цветы, и первое время, когда еще не сдружилась с Долли, с удовольствием посещала Фикельмонов, чтобы полюбоваться прекрасными цветами. В кабинете Долли всегда цвели модные в те времена камелии. Пили чай в красной гостиной, ужинали в зеленом салоне, тоже украшенном камелиями. Фикельмоны к себе обычно приглашали вечерами, а мать Дарьи Федоровны и Елизавета Михайловна Кутузова в первом браке Тизенгаузен, а во втором Хитрово, которая жила вместе с дочерью, приглашала к себе только утрами. В последние годы жизни в России, когда Дарья Федоровна проявляла особую привязанность к Наталье Николаевне, она рассказала ей о своем платоническом романе с Александром Первым. У Дарьи Федоровны была одна дочь, Елизавета Александра, названная так, в честь царя и его жены Елизаветы Алексеевны. В последние годы те, кто за границей встречали Дарью Федоровну, говорили, что она очень постарела. «И я, — думает Наталья Николаевна, — уже ничем не напоминаю первую красавицу петербургского света. Но ей это безразлично. Был бы здоров и счастлив Ланской, были бы здоровы и счастливы дети и внуки. В них вся радость, вся жизнь, и жить хочется только ради них. Своей жизни у нее нет». На какое-то мгновение Наталья Николаевна забывается, а потом снова охватывают ее воспоминания, точно подсознательно торопится она вспомнить все пережитое. Когда сестра Екатерина выходила замуж за Дантеса, с полотняного завода приехал брат Дмитрий. На правах старшего дал ей родительское благословение. На другой день фрейлина Екатерина Гончарова обратилась к императрице с просьбой разрешить ей выйти замуж за барона Дантеса Геккерна. Венчание проходило дважды — в русской и католической церкви. Наталья Николаевна стояла среди родственников невесты. Дантес ни разу не взглянул на нее. Никогда не была так хороша Екатерина, как в этот счастливый для нее день. А Дантес Наталья Николаевна не узнавала, куда девался его блеск, его самоуверенность, манера гордо вскидывать красивую голову и, прищуриваясь, озирать присутствующих самовлюбленным взглядом. Екатерина Ивановна Загряжская в свадьбе племянницы сначала и до конца принимала деятельное участие. В ее доме встречался Пушкин с Геккерном для того, чтобы получить заверение, что его приемный сын женится на Екатерине. Из ее дома невеста уезжала под венец. в ее доме Дмитрий благословлял сестру. И после этого Екатерина Ивановна писала Жуковскому. «Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастью, на четверть часа перед ними приехал старшой Гончаров, и он объявил им родительское согласие. Итак, все концы в воду». Что означала эта фраза «все концы в воду»? Остается загадкой и по сей день. 16 февраля 1837 года Наталья Николаевна с детьми и Александрой Николаевной покидала Петербург. С ними ехал на некоторое время верный друг в несчастье, тетушка Екатерина Ивановна Загряжская. Обстановку квартиры и библиотеку друзья поэта сдали на двухлетнее хранение на склад уже после отъезда семьи. Знакомые приходили прощаться и уже разошлись. Остались братья — Иван Николаевич и Сергей Николаевич. Захотел до последнего момента побыть с семьей погибшего друга Александр Иванович Тургенев. Угнетающая тишина полупустой квартиры, когда-то уютной и красивой, где так много было счастливых дней, сдавливала сердце Натальи Николаевны. Она в глубоком трауре, исхудавшая, с потускневшим, блуждающим взглядом. Не она, а ее тень. Примолкли дети, с трудом сдерживают слезы Александра и тетушка. По обычаю присели. Неожиданно в дверях появилась Екатерина. Перешагнула порог и замерла. Все молчали, и это молчание становилось невыносимым. Наталья Николаевна первой нарушила его. «Зачем ты пришла? Ты слишком много причинила мне страданий, чтобы рассчитывать на мое прощение». Екатерина подалась вперед, хотела что-то сказать, но Наталья Николаевна встала, велела няне выносить Ташу, и, обняв руками старших детей, медленно пошла вместе с ними мимо сестры, не глядя на нее. Нет, Екатерина не была ей ненавистна, как следовало бы ожидать. Наталья Николаевна не умела ненавидеть, не знала этого чувства. Но Екатерину она не хотела видеть, не хотела о ней слышать до последних своих дней. Только здесь, в этой постели с откинутым пологом, вспоминая всю свою жизнь, она примирилась с Екатериной, жалость к ней захлестнула устоявшееся отчуждение. А в те памятные минуты все сразу вышли из петербургского дома на мойке и направились к кибиткам. Только тетушка Загряжская задержалась с Екатериной, и до Натальи Николаевны донеслись ее грозный крик и громкий голос, оправдывающийся Екатерины. Позднее Александра Николаевна рассказывала, что когда кибитки двинулись, Екатерина смотрела им вслед и плакала, а с нарочным, догнавшим уезжающих, она прислала записку Наталье Николаевне, в которой писала, что все, что было между ними, она забывает и прощает ее. «Прощает? За что же ей было прощать меня?» — думает Наталья Николаевна. «Не понимаю многого, что происходило тогда». Вера Федоровна Вяземская писала о том роковом дне. «В среду 27 числа в половине 7 часа пополудни мы получили от госпожи Геккерн ответ на записку, написанную моей дочерью. Обе эти дамы виделись сегодня утром. Ее муж сказал, что он будет арестован. Мари просила разрешения у его жены навестить ее, если это случится. На вопросы моей дочери в этом отношении госпожа Геккерн ей написала: «Наши предчувствия оправдались. Мой муж только что дрался с Пушкиным. Слава Богу, рана моего мужа совсем не опасна, но Пушкин ранен в поясницу. Поезжаю тешить Натали». «Екатерина знала о дуэли, — думает Наталья Николаевна, — знала и не предупредила ни меня, ни тетушку. Вероятно, гекерны заставили ее молчать. Как изменилась Екатерина со своей безумной любовью к Дантесу. Она оказалась у него в полном подчинении. Она кроме него, кроме его интересов, ничего не видела и не хотела знать. Она забыла о себе. В 1837 году, еще находясь в Петербурге, Екатерина Николаевна писала Дантесу: «Единственную вещь, которую я хочу, чтобы ты знал ее, в чем ты уже вполне уверен, это то, что тебя крепко, крепко люблю, и что в одном тебе все мое счастье, только в тебе, тебе одном». Это была правда. Она для него пожертвовала родиной, близкими людьми и положением в обществе, думает Наталья Николаевна. Доля Фекельмон рассказывала Александре Николаевне о том, что в Париже русские, и в том числе фекельмоны, дантесов не принимали. Доля писала: «Мы не будем видеть госпожи Дантес, она не будет появляться в свете, и особенно у меня, потому что знает, с каким отвращением я увидела бы ее мужа». Этого Наталья Николаевна не знала. О сестре ей никто никогда не говорил, и она не представляла, как тяжко той было жить среди чужих людей с обожаемым мужем, который ее не любил. 2 месяца спустя после свадьбы Луи Гекерн писал министру иностранных дел Нисельроде: «Силой обстоятельств Дантесу пришлось жениться на нелюбимой женщине, закабалить себя на всю жизнь». Не знала Наталья Николаевна и о том, как одинока и несчастлива была Екатерина, как скучала она о родине. В 1841 году, 26 апреля, написала брату: «Иногда я переношусь мысленно к вам, и мне совсем не трудно представить, как вы проводите время. Я думаю, в заводе изменились только его обитатели. Уверяю тебя, дорогой друг, все это меня очень интересует. Может быть, больше, чем ты думаешь. Я по-прежнему очень люблю завод». И в другом письме: «Я в особенности хочу, чтобы ты был глубоко уверен, что все то, что мне приходит из России, всегда мне чрезвычайно дорого, и что я берегу к ней и ко всем вам самую большую любовь». Даже лошадь, которую Дмитрий Николаевич прислал ей с полотняного завода, она назвала «Калугой». Наталья Николаевна открывает глаза и видит, явственно видит Екатерину. Она понимает, что это бред, что это больное воображение, и все равно шепчет призраку: «Я прощаю тебе все». А Екатерина стоит перед ней, как давно-давно в церкви, в белом свадебном наряде, с восхитительно тонкой талией, в платье, шлейф которого доходит почти до дверей, с открытыми покатыми плечами, окутанными прозрачной, как дымка, фатой. На шее ее любимое украшение из жемчуга с католическим крестом. Такой крест до памятника поставили на ее могиле Гекерны, похоронив ее по католическому обряду. Чудесные пышные волосы Екатерины крупными завитками уложены вокруг лица, свежего, молодого, цветущего. Грустный взгляд огромных блестящих глаз с мольбой устремлен на сестру. «Я прощаю тебе все», — снова шепчет Наталья Николаевна. Призрак исчезает, и вместо него появляется Констанция. «Наталья Николаевна, приезжали Вера Федоровна и Екатерина Николаевна. Кланяется вам, желает поскорее поправиться. Наталья Андреевна записку прислали Петру Петровичу, спрашивает, как вы». «Хорошо», — через силу говорит Наталья Николаевна и взглядом ищет Екатерину. А в гостиной в это время сидела графиня Юлия Павловна Строганова. Она приехала навестить Ланских, зная, что ее подруга Наталья Николаевна тяжело больна. Одно время Наталья Николаевна почти не бывала у Строгановых, и не раз Юлия Павловна выговаривала ей с грустной улыбкой: «Ты совсем разлюбила меня, Натали. А подумай, в эти годы уже трудно находить новых друзей. Наталья Николаевна всей душой любила Юлию Павловну. Она оправдывалась тем, что болезнь тетушки Местер, одиночество стариков забирают все свободное время. Юлия Павловна молчала, но Наталья Николаевна знала, что ее не проведешь. Для Юлии Павловны не секрет, что ее приятельница избегает встречи из-за Идали и Палетики с приемной дочерью Строгановых. Знает, и что в обиде она на самого Строганова, потому что в 1842 году, когда умерла Екатерина Ивановна, и все свое состояние завещала любимой племяннице Наталье Николаевне, ее сестра Софья Ивановна, по распоряжению Строганова, который был председателем опекунского совета, учрежденного царем над детьми Пушкина и его имуществом, передала Наталье Николаевне все вещи умершей, но поместье около Москвы в 500 душ крепостных оставила себе. «Доверять имение такой молодой женщине безрассудно, — решил граф, — пусть сестра управляет поместьем и выделяет какую-то сумму Пушкиной». Да, все знала, все понимала Юлия Павловна, но чувствовала, когда надо и помолчать. За это и ценила ее Наталья Николаевна. Сидит Юлия Павловна в гостиной в окружении родных Натальи Николаевны, нарядная и, на удивление всему великосветскому Петербургу, поразительно моложавая. В ее 80 с лишним лет невозможно дать ей и 60. В волосах цвета вороного крыла чуть заметно седина, жгуче черные глаза блестят молодыми отцветами. Она прямая, стройная, быстрая в движениях. «Хочу взглянуть на Натали. Хочу и все», — говорит она, и родные ничего не могут возразить ей. Она осторожно идет к открытым дверям и не может унять рыдания. Наталья Николаевна молча глядит на свою приятельницу. Та исчезает мгновенно. «Опять почудилась», — думает Наталья Николаевна и вспоминает дядюшку Григория Александровича Строганова. Он умер еще в 1857 году. В то последнее лето, когда Пушкины жили на Каменном острове, там же недалеко была дача Строгановых. Ее окружал роскошный сад. Пушкин тогда бывал у них часто. Его интересовал незаурядный род Строгановых. Он с удовольствием разговаривал с умным, красивым, стареющим графом в длинном бархатном сюртуке с гривой сидеющих волос. На смертном одре Арендт передал Пушкину записку Николая I, который обещал позаботиться о его семье. Свое обещание царь выполнил. На второй же день после смерти поэта Жуковский получил записку императора, в которой было написано: первое — заплатить долги, второе — заложенное имение отца очистить от долга, третье — вдове пенсион и дочерям по замужеству, четвертое — сыновей в пажи по 1500 рублей на воспитание каждого по вступлению на службу, пятое — сочинение издать за казенный счет в пользу вдовы и детей, шестое — единовременно 10 тысяч. Тогда и назначен был опекунский совет.